Гнус угрюмо выслушал, кивнул, показывая, что согласен с приведенными доводами, и ткнул Бамута в бок. Тот, недовольно кряхтя, встал, и они вдвоем ушли собирать хворост для костра. Я проводил их взглядом, пока они не скрылись за деревьями. Лаэн дремала, подобрав под себя ноги и прислонившись к древесному стволу. Дорога утомила ее. Она так до сих пор и не оправилась после происшедшего в деревне. Я снял с себя куртку, осторожно, чтобы не разбудить, укрыл жену. «Пригляди», — шепотом попросил Шена. Лекарь ощипывал подстреленную мной тетерку и, не отвлекаясь от дела, кивнул. Ни я, ни Лэн, ни он о том, что произошло в пёсе травке, не говорили. Мы старательно избегали этой темы, прикрываясь нехваткой времени. Отчасти это было правдой. Изнурительные пешие переходы заканчивались тем, что во время вечерних привалов все на скорую руку перекусывали и провалились в сон до самого утра. Иногда не было сил даже выставить стражу. Затем опять в дорогу, а там нормально не поговоришь. Я не хотел, чтобы нас услышали Гнус и Бамут. О странных талантах Шена наши беглые ничего не знали. Быть может, оно и к лучшему. Парень, как видно, не стремился делиться своей тайной с окружающими. Я взял лук и пошел в ту сторону, куда совсем недавно отправились мои лучшие друзья. Доверия у меня к этой парочке и раньше не было, а после их бегства и подавно. Без опеки кнута Гнус стал большой занозой, а Бамут подчинялся ему беспрекословно. Нам с Лаэн еще повезло, что Шен пока не с ними. Но и за лекарем нужен глаз да глаз, особенно если он умеет не только лечить, но еще и кидаться раскаленным светом. Дураку ясно, что парень достаточно опасен, и у него могут быть свои причины устроить нам сладкую жизнь без всякого наускивания со стороны моих братьев по цеху. Избавиться бы от них, но я не уверен, что мне удастся это проделать без тяжелого ущерба для собственной шкуры. Кроме приглядывания за собирателями хвороста, требовалось обойти вокруг места ночевки. Мало радости расположиться возле логова Гова или берлоги Шпагуков. А уж проснуться в их желудке еще то удовольствие. Малоприятное. Кроме всего вышеперечисленного, меня беспокоил последний отрезок пути, по которому мы проходили. С детства страдаю подозрительностью, а в последнее время она очень болезненно отвечает за любую странность. Как только мы очутились в лесу, мне начали казаться, что за нами кто-то следит. Впрочем, мне казалось, далеко не уедешь. Если и следили, то делали это мастерски. Вчера после полудня я отстал от спутников и устроил небольшую засаду. Ощущение слежки мгновенно пропало. То ли мне и вправду все почудилось, то ли неизвестный ловкач стал гораздо осторожнее. О своих подозрениях я никому не говорил, даже Лаэн. Нет нужды суетиться раньше времени. Небо было еще светлым, но здесь между могучими стволами огромных чинар уже растекались густые сумерки. Готовившийся уснуть лес казался мрачным и пустым. Никаких тропинок, даже звериных. Приходилось идти наобум и смотреть под ноги, чтобы не наступить на сухие ветки и не спотыкаться о торчащие из земли черные жгуты корней. Без ложной скромности могу сказать, что ходить по лесу я умею. Сказался приобретенный в молодости опыт, когда пришлось какое-то время побродить по Сандону. Этот лес и сейчас не любит чужаков, а в то время вход людскому племени в королевство высокородных и вовсе был заказан. Мирного договора между империей и этим народом не было, и любой, кто входил в чащу, мог надеяться только на собственную ловкость и опыт. Спустя какое-то время я услышал недовольное ворчание Бамута. «Темно, хоть глаз выкули!» «А ты еще нар повозись, и обратную дорогу будешь искать на ощупь!» — ответил Гнус. Сразу за этими словами раздался треск ломаемой ветки. «Ну давай это, ты меня научи, как хворост собирать!» «Шевелиться надо быстрее, не ровен нар, заплутаем!» Я слыхал, в трех соснах люди блуждали и дохли от голода. А путь, вон он был, рядышком. «Так это когда магия?» — разочарованно протянул Бамут. Вновь треснула ветка. А кто тебе сказал, что здесь ее нету? Выглядит местечко словно проклятое. Не удивлюсь, если с нами случится какая-нибудь дрянь. Бамут нервно рассмеялся и, судя по шелестью листьев, стал поторапливаться. Я, стараясь не шуметь, подошел ближе и встал за дерево, наблюдал. Далеко же они зашли. Веток рядом со стоянкой хоть завались, а им, видите ли, захотелось переться в самую чащу. «Вот скажи мне, с чего это мы должны здесь все делать, а не отдыхать?» «Заткнись». «Нет, ну почему я всегда крайний? Мне это до смерти надоело». «Предлагаешь пустить им кровь?» — с насмешкой поинтересовался Гнус. «Ага, я все время думаю о 10 тысячах». «Не о том ты думаешь. Ох, не о том». «А что может быть лучше денег?» «Ну, к примеру, собственная могила». «Ха! Понимаю, она не так хороша, как Сорены, но гораздо ближе к тебе, чем обещанная Йохом награда». «Это ты к чему?» «Ты что, совсем тупой?» — неожиданно рассердился Гнус. «Постоянно забываешь о Лаэн. Проспал, когда она наполовину деревушки в корень снесла. Думаешь, твоя пустая башка крепче?» Бамут опустился на колено и стал подбирать хворост. Некоторое время арбалетчик сердито сопел, придумывая достойный ответ. «Добрая сталь любую дрянную магию остановит, если это с умом подойти. Не ты ли некроманту горло вскрыл?» «Ну я. Колдун нас ни во что не ставил, а Лаэн знает, на что и я, и ты способны. Я не хочу к ней приближаться, даже когда она спит. К тому же остается Серый. Он в состоянии выпустить из кого угодно душу, пока его завалят. Неоправданный риск». «Нас трое, а их двое». «Эти двое, ты знаешь, 5 стоит. К тому же ты думаешь, Ше на нашей стороне?» «Да». «С чего бы? Я с ним говорил». «Когда?» «Успел во время вчерашней стоянки». «Ну-ну, я в нем не сильно уверен». «Это, если тебе не нравится парень, то это ничего не значит. Кнут к нему нормально относился». «И где твой кнут? Тухнет с проломленной башкой в какой-нибудь навозной яме?» «Прости меня, милот, за такие слова. Я еще раз говорю, что Шену не доверяю. К тому же есть разница, делить 10 000 на двоих или делить их на троих». «Так ты же все-таки решился», — обрадовался Бамут. «Решиться не значит сделать. Будем ждать благоприятного момента, если он представится. А сейчас рано дергаться. Серый ведет нас. Коли уберем его, вовек из лесов не выйдем». «А если это до самой Альсгары твоего момента не будет?» «Тогда забудь о деньгах. Идем, почти стемнело». Гнус и Бамут подняли с земли заготовленный хворост и ушли по направлению к стоянке. «Так. Что же, предложения насчет этих скотов полностью оправдались. Я сдержался и не стал их трогать. Несмотря на опасность существования, ребята могли пригодиться. Лишние руки в таких местах никогда не бывают лишними. А если нам суждено нарваться на кого-нибудь из семейки Гоув, я без всякого сожаления отправлю им в глотку эту троицу. Пока Лаэн рядом, не стоит слишком опасаться того, что они отправят нас в счастливые сады. До того, как мы выйдем на тракт, можно не беспокоиться, что нас посмеют укусить. А вот когда лес закончится, придется от них избавляться. Да, еще та задачка». Я начал продвигаться в сторону тропки, по которой мы шли весь день. Она находилась ярдов 300 правее от того места, где крутились Гнус с Бамутом. Небо приняло густой фиолетовый оттенок, и на нем высыпали первые звезды. Прекрасно видна змея и синее пламя, на ее хвосте ярко горит, указывая на юг. Сверившись с направлением, я двинулся вперед. Ненавижу ходить по ночному лесу. Нечеловеческое это дело. Хотя в былые времена я знавал опытных следопытов, способных перемещаться в темноте, дремучи чаще так, словно они шли по городской улице. Я подобными умениями не обладал. Приходилось таращить глаза, чтобы не стукнуться лбом о какой-нибудь древесный ствол, но это мало помогало. Луны, как назло, еще не было.